Глава 22. Если бы Демиду сказали, что его жизнь повернется подобным образом, он бы ни за что не поверил. Новость о том, что это он является ребенком Клима, а не его бывшая жена, оказалась настолько ошеломляющей, что в нее невозможно было поверить. И неважно, сколько времени прошло и пройдет, все равно с этой мыслью не хотелось мириться. Не хотелось даже думать, что он близок к этому человеку настолько, что в нем течет кровь Корнеева. Охрану с него Лютый снял, и Демид не возражал. Во-первых, он сам в состоянии позаботиться о себе и нанять кого-то для личной безопасности, а во-вторых, сейчас люди больше нужны для защиты Сони и Тимура, да и Леси тоже. Им он помочь очень хотел. Просто потому, что все эти люди были слишком близки. После смерти Эллы фактически у него не осталось никого, кроме тети, которая воспитывала с детства. Но она жила за много километров отсюда, хотя и к лучшему, конечно. Иначе ее происходящее тоже могло затронуть. Прошло уже 4 дня с момента, как он очнулся, так что нужно было проверить, как шли дела в фирме в его отсутствие. Пока Демид занимался этим, дожидаясь, когда же Лютый все-таки поймет, что с Корнеевым никаких дел он иметь не собирается. Телефонный звонок застает Рокотова как раз в тот момент, когда он шагает из офиса своей компании к припаркованному на стоянке авто. Смартфон пришлось сменить, так как прошлый разбился при аварии. Так что теперь на дисплее высвечивался незнакомый номер. «Слушаю». Без раздумий поднял трубку Демид. «Нам нужно встретиться и поговорить, обсудить все. Этот голос, пожалуй, Демид запомнит надолго. От одного его тембра пальцы непроизвольно стискиваются в кулак. «Нам разговаривать не о чем, Клим», — холодно отрезает он. Рокотов уже хочет сбросить звонок, но в динамике торопливо тараторят. «Постой, постой, ты взвинченный, зол! Давай ты успокоишься, обдумаешь мое предложение и перезвонишь». «А не пойти ли тебе?» Зло выругавшись, сплевывает фразу Рокотов и завершает вызов, от всей души вдавливая палец в экран в том месте, где горит красным телефонная трубка. Он даже не успевает убрать смартфон в карман, как рядом останавливается машина. Водитель нажимает на тормоз так резко, что из-за визга шин и колодок на мгновение хочется закрыть уши, настолько этот звук полосует по и без того натянутым нервам. Дверь с пассажирской стороны распахивается, и из салона показывается Егор. «Садись, Демид». Без приветствия кивает он в сторону открытой двери. «Может, тебе пойти туда же, куда и Климу?» «Мне приказано доставить тебя. И мне не важно, сядешь ты в машину сам или придется затолкать тебя в салон силой. Но ты только очухался после аварии. Ребра еще не до конца зажили, думаю. Они за такое тебе спасибо не скажут». Егор изображает подобие улыбки. «Думаешь, мне не плевать? Притащишь ты меня к этой мрази силой, или я приеду сам, ничего не изменится». «Раз так, просто съезди и поговори с ним. Раз уж ты так уверен», — пожимает плечами Егор и делает приглашающий жест в сторону автомобиля. Рокотов сжимает сильнее челюсть и бросает на Егора тяжелый взгляд. Они оба знают, что Корнеев не отступит. Этот чертов старик не отвяжется от него, вцепится не хуже клеща. Так что лучше сразу обозначить, как будут обстоять дела дальше. Поэтому мужчина просто ровно кивает и все-таки садится в салон дорогой машины. «Ладно, поговорить нужно, значит, поговорит». Клим встречает его, как обычно, в своем кабинете. Демид опускается в кресло напротив его стола, скользит по Корнееву отсутствующим взглядом и переводит его на свои руки. Все равно в собеседнике напротив нет ничего интересного. Да и лишний раз смотреть на него не хочется. Выживший из ума старикан, который вместо того, чтобы спокойно доживать оставшееся ему время, хочет других уничтожить. Еще и не гнушается детьми шантажировать. Но Клим долго молчит, так что Рокотову приходится начать разговор первым. Не выдержав долгой тишины, повисшей в кабинете, он сухо спрашивает. «Чего ты хочешь?» Егор остался за пределами кабинета, даже охраны сейчас здесь нет. Корнеев всегда был помешан на личной безопасности, а тут вдруг принимает его в кабинете без кого-либо постороннего. Нахмурившись, Демид оглядывает комнату еще раз, но уже внимательнее, словно пытаясь понять, может тут быть какая-нибудь потайная дверь, за которой прячется парочка головорезов. Все эти потайные двери и комнаты из разряда каких-нибудь сказок, но кто знает, что творится в голове у Клима. «Просто поговорить с тобой», — спустя некоторое время, наконец, произносит старик, разглядывая Рокотова внимательным, изучающим взглядом. «Оставь в покое Соню и детей!» Игнорируя его интерес, говорит Демид. «Какие бы счеты у тебя с Лютым ни были, они здесь ни при чем». «Разве это не замечательно, что судьба подкинула такой шанс?» Словно не услышав сказанных им слов, продолжает Корнеев, складывая руки лодочкой и пряча в них подбородок. «Ты мой сын, я твой отец. После гибели Эллы я думал, что я остался совсем один, пережил своего ребенка, но оказалось, что она и дочерью моей никогда не была». «И ты сразу скорбеть перестал», — насмешливо вздергивает бровь Демид. Какие бы этот человек ни сказал слова, как бы ни строил из себя печального и убитого горем, верить ему он не собирался. Клим морщится. «Ты мой сын», — снова проигнорировав слова Рокотова, повторяет он. «Мой наследник. Ты можешь сесть на мое место, прибрать к рукам этот город. Все мои деньги, вся власть, все перейдет тебе». Лицо Демида вытягивается от удивления. Он смотрит на сидящего напротив старика с таким видом, словно он сказал сейчас что-то глупое или смешное, но собеседник сохраняет такое глубокомысленное и серьезное выражение лица, что, не выдержав, Рокотов прыснул, а после запрокинул голову и от души расхохотался. «Что? Власть? Ты серьезно, Клим?» Сдавленно спрашивает Демид, подаваясь вперед и удерживая пальцы у края губы, там, где закровоточила после смеха ранка. «Ты даже открыто против Лютого не выступил. Знал, что не совладаешь с ним. Все из-под тишка делал. Детям угрожал. Это потому, что у тебя есть власть? Или наоборот, ты уже давно ничего не имеешь, поэтому только и способен, что использовать для своих целей детей?» «Когда ты встанешь на мое место, то поймешь, что все средства хороши». Демид усмехается, качая головой. «Да уж, я раньше надеялся, что ты... Ты правда сильно переживала Белли, так же, как и я. Поэтому хотел отомстить Косте, но я никогда бы не додумался шантажировать его жизнью ребенка. Я был полным дураком, что ввязался в это. Так или иначе, наплевать на все, что ты предлагаешь. Мне ничего от тебя не нужно». «Демид, сейчас, когда ты понял, что Элла не была твоей дочерью, ты не собираешься больше мстить Лютому?» «Собираюсь. Эллу я воспитывал как родную, и мне нет разницы, что сейчас показали бумажки». «Ну ты лжец. Тебе давно все равно. С самого начала ты просто конкурента хотел убрать. Не смог простить, что Костя тебя окончательно на задворки выпихнул и сотрудничать не стал. Только поэтому решил мстить». «Сын, заткнись! Заткни свой грёбаный рот!» Подавшись вперед, цедит Демид с плохо скрываемой ненавистью. «Ты никто мне! Я поговорил с теткой пару дней назад. Хочешь знать, что она рассказала мне?» Он следит, сощурившись за тем, как бледнеет Клим, и продолжает. «Она рассказала мне, как мама забеременела, что ее изнасиловали. Она не знает, кто, сказала лишь, что это был какой-то чертов сынок важной шишки, потому что дело быстро прикрыли, а маме приказали молчать. Запугали, что не только ее прирежут, но и всю семью. А потом выставят это как пьяную поножовщину и прикопают по-тихому. Ты просто воспользовался властью своего папашки. Почувствовал безнаказанность. Тебе стало скучно, и ты так развлекся. Глухо говорит Демид, не сводя с Корнеева немигающего взгляда и сам не замечая, как хрустят плотно сжатые кулаки. «Из-за тебя она погибла. Или, может, ты сам ей помог из окна шагнуть? Чтобы она безупречную честь семьи не заморала, не выдержав и рассказав все в милиции. Ты ведь и после решил к ней приходить. Не оставил ее в покое». Клим молчит, вперевшись глазами в собственного сына и судорожно сглатывает каждые несколько секунд. Под правым глазом дергается нерв, из-за чего морщинки то и дело собираются в уголке. Рокотов ненавидит в нем все, до каждой мелкой черточки. Настолько, что тошнотворно видеть даже этот нервный тик. «Какая же ты мразь, Корнеев! Не верю, что такая сволочь, как ты, стала моим отцом!» Цедит он. «Демид, отстань от моей жены!» Обрывает он. «Иначе клянусь, если ты что-нибудь сделаешь ей, Тимуру или Лесе, я сам возьму оружие и пристрелю тебя!» «Ты пойдешь против меня?» Вскидывает брови Корнеев, подаваясь назад, будто от пощечины. По губам Рокотова расползается ухмылка. «Я никогда и не был на твоей стороне». Он поднимается с места и направляется к двери, бросая на ходу. «Надеюсь, теперь наш разговор окончен, и ты не станешь больше присылать за мной своих шавок». Прозвучавшие на прощание слова довершаются грохотом захлопнутой двери. Клим запоздало приподнимается с кресла на дрожащих от слабости руках, но тут же падает назад, не удержав весь тело. Ноги слушаются плохо, да и свою трость он по привычке отставил слишком далеко. Корнеев хмурится несколько долгих минут. Кустистые седые брови в этот момент будто живут своей жизнью, то поднимаясь, то сводясь на переносице, то опускаясь вновь. Наконец Клим приходит к решению и расслабленно откидывается на спинку кресла. «Егор!» — зовет он устало. Верная правая рука возникает рядом буквально за 3 секунды. Вот кто его никогда не подводит и служит верно, не заботясь вообще, что правильно, а что нет. Просто исполняет его решение, и все. Вот кто бы стал идеальным сыном, лучшим наследником для него. Егор молча смотрит на Клима, ожидая указаний. Его лицо не выражает ничего в момент, когда старик произносит: «Пора начинать». «Действуем по старому плану?» — уточняет мужчина. «По-лучшему из всех, что я придумал», — самодовольно усмехается Клим. С этого момента он поведет свой отсчет и сведет счеты со всеми, кто ему когда-либо мешал. «Все, что было раньше, не сравнится с тем, что я для вас приготовил, детки», — улыбается криво Корнеев, бросая невидящий взгляд на дверь. «Вот теперь поиграем по-взрослому».